Глава 3. Москвич 412 пробирался вокруг Рытвин по Комсомольской улице Зеленогорска. Дядя Олег усердно выкручивал руль, что-то бубня, и озирался на женщин, не слышат ли они претензий автолюбителя к дороге. Эльвира Корнеевна, снисходительно поглядывая на мужа, изрекла: «Ты поругайся, поругайся, легче станет. Правда, деньги, что выделяли на ремонт дороги, не вернутся, но это уже заботы не серьезных органов, а нас, несерьезных барышень. А потом претензии к нам, где наши наследники. Да после такой дороги мы думаем не о потомстве, а о враче. Ух, мамочки!» На очередной рытвине она выдала заковыристую тираду. «Девочки, извиняюсь за великий и могучий, но у Пушкина нет описания нашей дороги». И на очередной яме пообещала, что наследников не будет и у начальника дорог. Так, с шутками и весельем, свернули на Сосновую и остановились возле маленького аккуратного домика, веселого бирюзового цвета. Алиса вышла из машины и, взяв ключи, открыла ворота. «Вот спасибо, доченька, уж сил нет вылезать из этой табакерки. И когда в правкоме на Волгу талон дадут?» И Эльвира Корнеевна сердито посмотрела на мужа. «Так ведь вот, к 7-му обещали, а там уж по списку, я ведь говорил. А как будет, так будет, вот». Он трагически развел руками. «Я тоже тебе на кухне руками разведу, изверг!» И залилась своим очаровательным смехом. А дальше настала классика дачного отдыха. С шашлыками, поздравлениями именинницы, убеганием от пчел. Им тоже понравился крымский портвейн, который дядя Олег спасал от них в одиночестве, за что и пострадал. И подарками. На обратном пути Алиса с любопытством рассматривала коричневые туфли-лодочки из ГДР, каблук целых 4 сантиметра. Югославский закрытый купальник сиреневого цвета и еще целую кучу коробочек и свертков, которые хотелось немедленно распотрошить. Домой добрались к вечеру, но солнце все еще весело сияло. Наступали белые ночи. Мама, попрощавшись, закрылась в комнате доделать работу, а Алиса, разложив подарки, уселась за уроки. Начала с физики. Задачки по ней были не из учебника. Лариса Александровна их где-то сама отыскивала. Итак, что мы имеем? Какую работу совершает трактор К-700 при перевозке груза на 12 километров, если сила тяги двигателя 60 кН? Дано. F равно 60 кН. F 60 кН, 60 тысяч ньютонов, 12 тысяч метров. Это у нас... И что это у нас? Механическая работа определяется формулой А равно F, умноженное на S, где А – работа, F – сила, S – пройденный путь. Решалась задача 2 апреля. Решение было... Точно, помню эту задачу. 720 мегаджоулей получалось. Ну, давай вспоминать дальше. Через час все уроки были сделаны, и Алиса, собрав портфель, устроилась в кресле. «Ну, ангелок, поболтаем?» «С удовольствием, лисенок. Что тебя интересует?» «Ты берешь ответы из моего подсознания. Что-то я видела, что-то слышала. А если их там нет, тогда как?» «Перейду к родовой памяти. Твоей матери, отца, деда, прадеда и так далее. Без малого 1000 лет твоего рода и памяти родов близких по крови родственников до 7-го колена по любой родовой ветви». «Ух ты! И я это все помню? Тут никакой головы не хватит все уместить». «Хватит еще на ближайшие 150 тысяч лет. Потом устаревшая память будет чиститься и заполняться новой. Сейчас головной мозг используется лишь на 3% от ресурса, и знания, полученные тобой, накапливаются в отдельной, твоей ветви. Они пойдут на пользу всему твоему роду. Углублять знания нужно в чем-то близком к складу твоего мышления. Твоя сильная сторона – математика. Постепенно я буду высвобождать знания из подсознания и заполнять рабочие 3% участков головного мозга, сортируя по значимости и степени усложнения. Твоя мать мечтает, чтобы ты училась в НИИ математики и механики Ленинградского государственного университета, который она не смогла окончить, потому что родилась ты». «Почему именно там?» «За умными машинами будущее». «А я выдержу? Что-то страшновато». «Я буду помогать тебе. Вечно». «Что значит вечно? Это сколько?» «Для меня это не единица измерения. Вечность – неделимая часть бытия, а потому не имеющая начала и конца. В этой части и существуют роды. А продолжительность бытия наших родов напрямую зависит от накопленной в них информации. И когда я вернусь к себе, я постараюсь объединить наши ветви. Знания и опыт обоих носителей укрепят фундамент нового рода. Что значит «вернусь»? Куда? Я — зеркальное отображение сознания, принадлежащее другой сущности, отправленное, чтобы оставить метку о пересечении линий судьбы наших родов. А почему постараешься? Это как-то неопределенно звучит. Насильно мил не будешь. У тебя, как у независимого носителя, есть выбор. Я могу лишь предложить соединить наши ветви и оставить подсказки, где искать. И находят? Кто-то сразу, кто-то всю жизнь ищет вторую половинку, кто-то подавляет интуицию, внутренний голос, проживая жизнь в одиночестве, в тупиковой ветви, без счастья и цели. У, как сложно все. А я думала, сердце ёкнет, и вот она, любовь нежданная. Пойдем спать лучше, и сон какой-нибудь посмотрим приятненький. Что желает увидеть лисенок? Океан, пальмы, дельфины и я в новом купальнике. Приготовьтесь к просмотру, почистите зубы, умойтесь, приведите тело в порядок и в путь отдыхать сознанием.